Он пожал плечами и неловко улыбнулся ей, но оба знали, что девушка перешла черту. «Так что ты видел?» — снова спросила искала сержант. «Гигантов», — ответил он, кивая на Агрина. «Таких же больших, но в доспехах». Он напряженно посмотрел на Луренс. «Я в жизни ничего подобного не видел. Три визные воители», — прогремел Агрин, поворачиваясь, чтобы уйти. «Сыновья богов, и вы оставили ее там?» Капитан Элиас откинулся на спинку стула, глядя на Луренс со смесью озадаченности и изумления. «Целую вагонетку топливных бочек», — она кивнула, чувствуя, как Искол и Гэт неловко переминаются с ноги на ногу по разные стороны от нее. Капитан Элиас присвистнул. «Впечатляет», — сказал он с сарказмом в голосе. «Вы превзошли саму себя, сержант». Комната капитана напоминала подсобку какого-нибудь заброшенного музея оружия. Церемониальные сабли были разложены веерами рядом с устаревшими лазерными ружьями и медалями в витринах. Должно быть, когда-то это была впечатляющая коллекция, но теперь, как и все остальное на Марсусе, она покрылась пеплом и пылью. Форма капитана была такой же выцветшей и испачканной, как и ковры, скрывавшие сломанные половицы. Прямо за столом Элиаса находилось окно в замысловатой золотой раме, выполненной в форме вереницы геральдических зверей и развивающихся знамен, но позолота осыпалась, и поверхность под ней испускала жесткое фосфоресцентное свечение прометиевой руды. «Сэр, нам пришлось вернуться как можно скорее», — сказала Луренс. Капитан Элиас поднял бровь. «Вам пришлось вернуться как можно скорее без того, зачем вас послали». Девушка с трудом скрыла свое разочарование. «Туннели рушатся по всей шахте, сэр. Если мы ничего не предпримем в ближайшее время, безопасного пути к хранилищам Прометия не будет. Мы окажемся в ловушке». Капитан Элиас снова откинулся на спинку стула и неопределенно махнул рукой в сторону площади за окном, где взад и вперед беспорядочно маршировали войска в небрежной пародии на парад. «Не следует торопить события, сержант. На нашем веку полк не ходил в наступление. Я собираюсь обсудить тактику с генералом, когда он вернется в Кайслот». Луренс слышала тот же самый ответ несколько раз за последний месяц, и ей захотелось ударить кулаком по столу, но она сдержалась и продолжила спокойным голосом. «И еще, сэр, мы там кое-что видели». Девушка заметно колебалась. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил о звездных воителях?» Капитан покачал головой и недоверчиво рассмеялся. «Что ты сказала, звездные воители? Мы видели, начал Искол. Я давал тебе разрешение говорить, солдат», — пролаял капитан, а после зашелся в хриплом кашле. Закончив, он вытер рот платком, и Луренс увидела красные пятна. Когда капитан отвел еще мгновение на передышку, она заметила, что Элиас болезненно похудел, и попыталась представить, как он, должно быть, выглядит под плотным накрахмаленным кителем. «Почти как скелет», — подумала она. Выровняв дыхание, капитан предостерегающе взглянул на Искала и снова обратился к Луренс. «Расскажите, что вы видели, сержант?» «Сэр, мы были примерно в 800 метрах от заставы у 28-го склона, возле околоствольной выработки, той, где еще рабочие вагонетки». Капитан поморщился, сплюнул в носовой платок и кивнул, чтобы она продолжала. Произошел очередной толчок, но в этот раз, похоже, постарались не древние. «Да, они до сих пор бомбят южный хребет, но это было что-то другое. Мы поднялись к поверхности, и я позволила солдату Исколу выглянуть наружу». Капитан неопределенно покачал головой, но промолчал. «Искол видел на поверхности воителей, сэр. Речь идет о древних?» «Нет, сэр, о людях. Или, по крайней мере...» Сержант покосилась на Искола. «Они были похожи на людей, но большие, как агрины». «Значит, это были агрины? Эти паразиты выживают везде». «Нет, не бугры. Они носили вычурные доспехи и оружие». На мгновение Луренс застыла, а после выпалила. «Я считаю, они только что приземлились на Марсус. Думаю, это и стало причиной странной дрожи под землей». Капитан устало тряхнул головой, а затем еще один сильный приступ кашля скрутил его хрупкое тело. Он взял со стола эмалированную чашку и сделал глоток, отчего по комнате разошился запах крепкого алкоголя. «Сержант Луренс, если вы настолько бестолковы, чтобы подходить к поверхности и вдыхать там император знает что, вы и не такое сможете лицезреть». Он посмотрел на каждого из солдат по очереди. «А сразу после этого ваши мозги вытекут из ушей». Он уже собирался отпустить их, когда что-то заставило его остановиться. «Почему вы назвали их звездными воителями? Где вы это слышали?» Какое-то время Луренс колебалась, а потом тихо произнесла. «От Агрина, сэр. Вы разговаривали с буграми?» Капитан резко стал более серьезным. «Это он говорил с нами, сэр», — встрял Гэт. «Эскол рассказывал нам о том, что видел снаружи», а Агрин прервал его, разведя болтовню о богах и слугах. Сержант Луренс не отвечала ему. Луренс уже собралась перебить Гэтта, недовольная тем, что он прикрывает ее, но вдруг капитан перегнулся через стол. «Как они выглядели, эти звездные воители?» Он подтолкнул к Эсколу инфопланшет и стилус. Тот замешкался и посмотрел на Луренс. «Давай рисуй, боец!» — взревел капитан. Его голос прозвучал удивительно свирепо для такой-то развалины. Он снова закашлялся в платок, но жестом велел Эсколу приступать. Тот схватил стилус и набросал несколько фигур, громадных солдат в тяжелых доспехах, с ранцами и большими двуручными пушками. Он сделал паузу, чтобы посмотреть на свой эскиз, а затем постучал себя по голове и ухмыльнулся, вспомнив еще одну деталь. «Все они были помечены одинаковым полковым знаком», — пробормотал он, рисуя символ, капли крови с крыльями. Капитан перестал кашлять и уставился на рисунок Эскола. Ухмылка тут же исчезла с его лица. «Клянусь троном», — промолвил он, взяв планшет. Элиас включил вокс-передатчик на столе. «Соедините меня с полковником Сартером. У нас, возможно, особая ситуация». В последний раз полковника Сартера видели осматривающим западные баррикады. Капитан Элиас с трудом прорвался ответ, наполовину заглушаемый взрывами белого шума и хлопками. «Он вернется не раньше, чем через неделю». «Западные», — капитан выглядел удрученным. Он постучал костяшками пальцев по голове и продолжил. «Как же, по его мнению, мы сможем защитить западные баррикады? Людей не осталось». «Ладно, не бери в голову. Я сам с этим разберусь. Когда он вернется, скажи ему, что я отправился осматривать восточный периметр вместе с сержантом Луренс». Он бросил на нее взгляд. «Нужно выяснить, еретичка она, пророк или просто идиотка». «Капитан», — затрещал голос в воксе. «Ай, неважно», — отмахнулся Элиас. «Правильный ответ, скорее всего, последний». Капитан снял с полки респираторную маску и противорадиационный костюм и кивнул Эсколу и Гэтту, чтобы они застегнули на нем спецодежду. «Просто скажи полковнику, что Луренс думает, будто у нас гости из другого мира. Адептус Астартес». Капитан взял с собой всех, кого смог найти в казармах. Он месяцами собирал войска из отдаленных гарнизонов, утверждая, что планирует наступление. Луренс хотела бы поверить ему, но правда была такова, что он накапливал силы просто потому, что боялся, причем с каждым днем все больше. Полковник Сартер был еще хуже. Он прятался от своих солдат на случай, если они потребуют от него решительных действий. Пока капитан Элиас вел их обратно в восточную шахту, Луренс думал о том, какое, наверное, жалкое впечатление они произведут, если им действительно посчастливится встретить иноземных воителей. За последние несколько лет пепельные бури усилились, и число смертей от отравления радиацией резко возросло, а те, кто не умер, находились в плачевном состоянии. Но, несмотря на все это, Луренс лелеяла крошечную надежду, нет, не на победу, а, возможно, на то, что однажды она обретет какую-то цель, найдет способ изменить ситуацию. И то, с каким благоговением говорил Агрин, немного приободрило ее. Что за воины в состоянии ходить по поверхности Марсуса? И если им под силу такое, на что еще они способны? Капитан Элиас ковылял впереди, щурясь от бело-голубого света, а за ним по цепочке еще сотня таких же сутулых и исхудалых бедолаг. Знамя Сабинского 12 слабо развивалось над головами, пока бойцы устало плелись за командиром. Каждый выглядел так, словно едва мог унести лазерное ружье. Капитан остановился, чтобы переговорить с офицером связи, и затем они покинули казарму и направились в шахту вдоль рельсов. Элиас посмотрел на Луренса и усмехнулся. «Вот будет весело, если ты окажешься права, и это действительно Адептус Астартес». Он тихо рассмеялся. «Подумаешь, опоздали всего-навсего на 3 столетия. Глава 6. Приближаясь к воротам, Мефистон увидел, какой великолепной, должно быть, когда-то была бастионная шахта. Сколь бы унылая работа ни выполнялась в ней, снаружи шахта выглядела как монолит, окруженный ангелами, славная дань архитектурному искусству Империума. Даже сейчас, раздробленная и уполовиненная в высоту, она скорее походила на отрог горы, нежели на рукотворный объект. Суровые марсусианские ветры разрушили фронтоны и парапеты твердыни, исхлестав их токсичными шквалами и скруглив края до состояния гладкой и неясной массы крошащегося камня. Однако подобные невзгоды, казалось, только прибавили шахте величия. Мефистон провел кровавых ангелов через развалины триумфальной арки на просторный квадратный плац, окаймленный террасами и рядами темных окон, которые давно лишились стекол и поэтому вызывали ассоциации со скоплением незрячих глаз, вперившихся в космодесантников. Площадь усеивали остовы танков и другой бронетехники, а в центре возвышался постамент давно исчезнувшей статуи. От святого, что некогда стоял здесь, сохранилась только пара огромных осыпающихся ног. Лейтенант Серват приказал своим людям рассредоточиться и искать врагов, но руины казались совершенно безжизненными. Единственный звук исходил от ветра, со стоном проносившегося через разбитую каменную кладку. Мефистон поднялся по лестнице, которая прежде, очевидно, подходила к порталу, но теперь на его месте находилась лишь сломанная каменная стойка, ведущая в никуда. Посмотрев на ноги статуи, он уловил там странные вспышки, а затем кивнул и тихо произнес в вокс. Между пальцами статуи Рацел взбежал по ступенькам и, встав рядом с повелителем, тоже принялся обозревать свалку разбитых машин. «Погоди», — сказал Мефистон, заметив, что свет мигает с периодичностью. «Это имперский сигнал», — догадался Рацел. Он повернулся к лейтенанту и помахал другим кровавым ангелам, чтобы они приблизились. Библиарии покинули разрушенную лестницу и взобрались на постамент статуи. Серват и остальные последовали за ними. У основания виднелась широкая потрескавшаяся арка, в которой, должно быть, когда-то располагались две высокие тяжелые створы. Дверь давно исчезла и проем превратился в зияющую пасть, за которой простиралась область теней. За ней откуда-то из глубины лился свет. Мефистон поднял руку, давая знак остальным ждать, а сам медленно направился к источнику света с воздетым мечом. Заглянув внутрь, он увидел, что из голых железных опор наверху торчит одинокий осколок зеркала, застрявший в балке и отражавший свет, который струился с нижних уровней, из пустой шахты лифта. Властелин смерти попытался направить мысленный взор вниз, но у него ничего не получилось. Тогда он повернулся к Сервату. Тот кивнул и взял ауспику одного из подчиненных. Пока лейтенант изучал показания, экран устройства озарял его шлем, отражая на полированном керамите столбцы глифов. «Зарегистрированы формы жизни», — сообщил Серват, — «в сотне метров под нами, в большом зале. Это люди. Вооружены?» — спросил Рацел. «Лазерным оружием». Мефистон кивнул, а затем спрыгнул в темную шахту лифта, где стал парить в невесомости, окруженный слабым эфирным сиянием. Рацел избрал тот же способ и заскользил вниз, подобно призраку. Остальные космодесантники принялись спускаться, цепляясь за оборванные кабели и балки. Постепенно темнота рассеивалась, сменяясь холодным сиянием, которое пульсировало под ногами. Становилось жарче. Казалось, будто они спускаются в ад, пылающий голубым огнем. Легионеры миновали несколько пустых галерей и вышли на балкон с видом на большой зал собраний. Из многочисленных трещин в полу пробивался уже знакомый синий свет, пронизывающий широкое куполообразное пространство и создающий столбы сверкающих пылинок. Из-за этого зал выглядел благообразно, как собор, несмотря на ветхое состояние. В дальнем конце зала, перед входом в туннель, ждала группа солдат. Они несли потертые и грязные полковые знамена с имперской геральдикой и были одеты в такую же изодранную форму, словно какие-то нищие или бродяги, а их лазерные ружья выглядели так, будто их не чистили годами. Многие другие солдаты были облачены в бесформенные резиновые комбинезоны. Во главе шагал некто, отдаленно похожий на капитана. Вместо того, чтобы подавать хороший пример, он выглядел еще более неряшливо, чем сброд под его командованием. Небритый, с жирными тонкими прядями волос до плеч, правую ногу заменяла разъеденная коррозией бионика, отчего конечность постоянно визжала. Вдобавок офицер пошатывался, но вовсе не из-за искусственной ноги, из глубокого кармана его полушинели торчала бутылка. Капитан был пьян. Приблизившись к кровавым ангелам, он предпринял запоздалую попытку привести себя в порядок. Застегнул полушинель и пригладил растрепавшиеся волосы. На лице застыло смешанное выражение страха и возмущения. «Милорды», — обратился он сиплым голосом, похожим на карканье. После он откашлялся, выпрямился и отдал честь. «Милорды, добро пожаловать в бастионные шахты. Я капитан Элиас из Сабинского 12-го полка». Он остановился, щурясь на кровавых ангелов в попытке разглядеть их лица в мерцающем свете. Мефистон ничего не ответил, ожидая продолжения. «Милорд», — сказал Элиас, — «Марсус находится в руках ксеносов». Он прошаркал через зал, не спуская глаз с кровавых ангелов наверху. «Вы пришли спасти нас», — Мефистон взглянул на бутылку в кармане шинели Элиаса. «Отчего?» Лицо капитана побагровело. Мефистон повел кровавых ангелов с балкона, и они собрались перед старшим офицером и его напуганными людьми. «Мне нужно найти повелителя этой армии ксеносов», — без предисловий заявил Мефистон. «Где их оперативная база?» Элиас выглядел смущенным. «Вы хотите отправиться в их крепость?» Мефистон бесстрастно уставился на него, и Элиас неловко вытер губы дрожащей рукой. «У них тысячи солдат. Вам не подобраться близко. Пути внутрь нет». «Есть», — вмешалась сержант рядом с ним, и ее лицо вспыхнуло от волнения. Мефистон посмотрел в сторону девушки. Она была такой же грязной и изможденной, как и все остальные солдаты, но в ее глазах проступала сталь, которой не хватало капитану. Ее трясло, но не от алкоголя, а от возбуждения. Капитан Элиас, казалось, пришел в бешенство из-за того, что его прервали, но, прежде чем он успел заговорить, Мефистон подал сержанту знак подойти. Проходя мимо командира, девушка виновато покосилась на него и поклонилась старшему библиарию. «Милорды», — начала она, — «я сержант Луренс. Крепость древних находится в восточном районе первого кантона, глубоко под землей, под самым большим бастионом, тем, что мы называем Инфернум». Когда кровавые ангелы повернули к ней свои грозные шлемы с забралами, сержант заговорила скорее еще более страстно, чем напуганно. «Древние безумны, милорды. Мы с солдатами пытались нанести им ответный удар, но они даже не заметили нас. Они постоянно атакуют пустые полосы земли и сбрасывают бомбы в никуда. Бьюсь об заклад, вы смогли бы прорваться через верхние уровни Инфернума и спуститься в подземный комплекс, прежде чем древние заметят вас». Рацел снял шлем и устремил взор сапфировых блестящих глаз на Луренс. Ее явно встревожил его нечеловеческий взгляд. Тем не менее она не шелохнулась. «Этот Инфернум», — сказал Радел. «Кто его защищает?» «Легионы механической нежити», — ответил Элиас, бросив хмурый взгляд на Луренс. «Металлические неумершие, что расщепят вашу плоть». Он подошел к Мефистону ближе. «У вас нет шанса пробиться внутрь. Они регенерируют. Каждый раз, когда вы думаете, что убили одного из них, он появляется заново в какой-нибудь из точек перерождения». Капитан говорил с горьким пылом. «Мы годами пытались найти подобные точки, но без толку. Нет ни единого способа подобраться достаточно близко, чтобы обнаружить их. А если вы ввяжетесь в бой, то столкнетесь с врагом, который может бесконечно возрождать свои войска, притом в любом количестве». Луренс кивнула. «Это правда», — заметила сержант. «Мы никогда не находили этих точек регенерации. Они спрятаны где-то глубоко под Инфернумом. Но древние глупы. Они обороняют несуществующие границы, а остальное время проводят в засадах среди скал». Луренс помахала двум другим гвардейцам. «Мы подбирались к ним ближе, чем кто-либо другой в полку, и видели бугров, живущих всего в нескольких километрах от Инфернума. Они бы ни за что не выжили, если бы древние действительно патрулировали свои границы». Слова изливались из нее безудержным потоком. Наконец-то сержант осмелилась озвучить идеи, которые долго вынашивала. «Сердце Инфернума, вероятно, наполовину пустое. Кто бы ни управлял древними, он рассылает свои армии по всему Марсусу атаковать то, чего нет. Если вы пройдете первые несколько верхних уровней, дальше, наверное, будет несложно добраться до их командира». Закончив, она жадно уставилась на Мефистона. Тот с минуту мерил ее взглядом, весьма впечатленный, а после заметил, что тени позади гвардейцев шевелятся, принимая знакомые очертания. Мертвецы оставили его в покое, пока легионеры пересекали поверхность планеты, но здесь, в темноте, они вернулись. Призраки с криками проносились сквозь ничего не замечающих солдат, поражая Мефистона свирепостью напора. Они так не бесновались с тех пор, как он оставил клятву на крови. Старший библиарий сопротивлялся желанию дать им отпор, но привидения нахлынули на него с такой яростью, что он неумышленно сделал шаг назад и слегка поднял руку в защитном жесте. Луренс и другие солдаты вздрогнули, подумав, что Мефистон собирается напасть на них. Рацел положил руку на плечо друга и передал послание в его разум. «Останься с нами, ты нужен нам здесь». Мефистон кивнул и убрал руку библиария, пытаясь разглядеть настоящих солдат в буре мертвых. «Ты знаешь дорогу к Инфернуму?» — спросил он, пытаясь сосредоточиться на лице Луренс. Полная решимости, что читалось по ее глазам, она уверенно кивнула. «Я была в полкилометре от западных ворот и облазила каждый туннель в этом комплексе. Могу показать дорогу и доставить вас туда за два дня, если мы воспользуемся старыми автоматрисами». Капитан Элиас недоверчиво уставился на нее. «Да она еще более чокнутая, чем ксеносы. Вы все умрете раньше, чем приблизитесь к месту назначения». Мефистан проигнорировал реплику капитана и, не отводя взгляда от Луренс, произнес: «Считайте, что вы отстранены от командования, капитан Элиас». Затем он махнул Луренс, чтобы та показала дорогу. «Поведайте мне все, что знаете, сержант». Девушка перевела взгляд с Мефистана на Элиаса. Лицо капитана побелело от злости, но он не осмелился перечить космодесантнику. Ошеломленная, Луренс отсалютовала гвардейцам, обратившим к ней взоры. Никто из них не оспаривал приказ Мефистана. Она развернулась на каблуках и направилась обратно через зал. «Сюда», — пробормотала сержант. Через несколько неловких секунд за ней последовали другие гвардейцы. Элиас и его помощники плелись позади, глядя ей в спину. Пока Мефистан и Рацел шли рядом с Луренс в направлении арочного прохода, эпистолярий с беспокойством наблюдал за господином, который словно отдалялся, излишне дергаясь и оглядываясь на то, что видел только он. «Останься с нами», — повторил Рацел. На лице старшего библиария застыла маска боли. Крошечные трещинки расползались от глазниц по впалым щекам и сочились чернильной тьмой. «Мы должны поторопиться, Рацел. Надо вылечить эту слепоту и вернуться на клятву. Я обязан найти демона, пока еще в состоянии мыслить ясно», — ответил Мефистан. «Каково ваше текущее положение?» — спросил у девушки Рацел. Та не ответила, слишком увлеченно рассматривая Мефистана. «Сержант», — позвал ее эпистолярий. «Простите меня, милорд. Текущее положение, деятельность древних на поверхности дестабилизирует весь шахтный комплекс. Маршруты, по которым я безопасно путешествовала с детства, становятся непроходимыми. Обвалы происходят почти ежедневно. За всю мою жизнь мы не предпринимали попыток изгнать ксеносов, несмотря на то, что капитан регулярно заявлял о скором наступлении. Он прав насчет точек регенерации. Мы понятия не имеем, где возрождаются древние. Но если мы нападем на них, то уверенно, сумеем чего-нибудь добиться. Неплохо хотя бы узнать об их планах, выяснить, зачем они здесь. Всяко лучше, чем прозябать в бездействии, ожидая медленной и бессмысленной смерти». Она сжала пистолет. «Если мы сможем вам чем-то помочь, это будет большая честь. Просто дайте нам шанс. Не судите нас всех по капитану Элиасу. Позвольте нам доказать, что мы чего-то стоим». Рацел кивнул и собирался ответить, но его опередил Мефистан. «Кто такие бугры? Вы упоминали о них ранее. Местные недочеловеки, милорд», — проскрипел Видиенс, прежде чем сержант успела что-либо сказать. «Разновидность агринов». «Верно», — подтвердила Луренс, когда они приблизились к арке. «Генетически выведенные шахтеры. До прихода древних бастионные шахты по всей планете населяли многие миллионы жителей. Теперь их осталось совсем немного, и они обитают под кантонами, прячутся в самых старых карьерах и туннелях. Их вывели специально, чтобы они могли выдерживать почти любые условия, поэтому агрины выживают даже на самых облученных уровнях, куда мы не суемся. Однако радиация странно повлияла на них. Они изменились. Многие из них наполовину слепы, но зато остальные их чувства обострены. Они перемещаются в подземельях так же легко, как и мы». «Значит, агрины не живут с остальным населением?» — спросил Рацел. «Конечно нет», — ответила Луренс, потрясенная таким предположением. «Бугры — отклонение от нормы, милорд, скорее звери, чем люди, мутанты. Они прилетели с первыми колонизаторами Марсуса и в те давние дни были надежными слугами, но лучевые болезни изменили их до неузнаваемости». Сержант пожала плечами. «Агрины держатся особняком, а у нас нет лишних людей, чтобы выследить их, поэтому мы научились уживаться с ними. Они никогда не проявляли агрессии по отношению к нам, и я видела доказательства того, что они все еще сражаются с древними на некоторых нижних уровнях». Что-то в ее словах отозвалось в сознании Мефистана. Библиарий почувствовал, что здесь должна быть какая-то связь с ним, но духи усопших слились в яростный вихрь, кружащий рядом и вопящий от боли. Стало трудно думать о чем-либо, кроме как о необходимости продолжать двигаться. Поэтому он просто кивнул и знаком попросил сержанта продолжать путь. Луренс вывела их всех из зала, и воины начали спускаться на нижние уровни. Прежний холод исчез, уступив место ионизированному горячему воздуху, исходящему от земли. Тени удлинились, и теперь их пересекали линии яркого холодного света, струящегося снизу. Кровавые ангелы прочесывали пустые туннели, вглядываясь в оптические прицелы, но никакого движения не наблюдалось, благодаря чему экспедиция поддерживала хорошую скорость. Сабинине представлялись библиарию неопрятными отбросами, и все же Мефистон отдавал должное тому, с какой удивительной легкостью они преодолевали ненадежные участки, перепрыгивали зияющие пропасти и карабкались по рухнувшим стенам. «Они способны на большее, чем просто показывать нам дорогу», — тоже подметил Радел. Мефистон едва слышал его. Череп властелина смерти разрывался от хора воплей и проклятий. «Не останавливайся», — пробормотал он себе под нос, пытаясь разглядеть тропу среди переливающихся теней. Примерно через час воины достигли участка, где произошел оползень. Проход загородила стена из щебня и перекрученных труб. Луренс, шедшая впереди, выругалась при виде тупика и обернулась. «Нам придется вернуться к последней развилке», — с горечью сообщила она. «Не придется», — прогремел лидер космических десантников, представивший себя как Мефистон. Он прошел мимо нее и жестом пригласил того, кого звали Рацел, следовать за ним. Не произнося ни слова, воины опустились на колени и закрыли глаза, склонив головы и положив руки на эфесы мечей. Луренс оглянулась на других кровавых ангелов, ожидая объяснений, но они ничего не сказали, молча наблюдая за ней. Через несколько мгновений земля вокруг двоих космодесантников начала пузыриться и бурлить. Капли конденсата ручейками скатывались с их доспехов и клинков, воткнутых в землю и пульсирующих внутренним огнем. Вскоре из того места, где они стояли на коленях, хлынул жар и омыл основание обвала. Нагромождение камней с грохотом развалилось, послав по туннелю волны грязи и шипящего металла, омывшие голени Луренс и других солдат. Сержант выпучила глаза и на мгновение лишилась дара речи. «Мы доберемся до автовагонов через несколько часов, милорд», — уверила она, стараясь скрыть волнение. «Некоторые из них мы держим в рабочем состоянии на случай, если нам понадобится быстрый выход». Она тряхнула головой и успокоилась в достаточной степени, чтобы улыбнуться. «Я и вообразить не могла, что однажды мы воспользуемся ими, чтобы направиться к врагу». Старые рельсовые пути проржавели и деформировались, из-за чего транспорт издавал ужасный грохот, унося Мефистона и других в глубины шахт. В туннелях эхом отдавались виск и ляск, отчетливо давая понять, что незаметно приблизиться к некронам не получится. «Судя по всему, нам следует ожидать теплый прием». Рацел повысил голос, чтобы перекричать шум. Он стоял позади Мефистона в первом автовагоне вместе с Луренсом, капитаном Элиасом и несколькими гвардейцами. Серват и прочие кровавые ангелы находились в других вагонах вместе с остальными сабинскими бойцами. Луренс, сидящая на полу, подняла на эпистолярия глаза, до сих пор светящиеся от волнения. «Не все так просто, милорд. Нам не удалось понять, на что реагируют древние, но это всегда совсем не то, чего ожидаешь. Так что поднятый нами шум не имеет никакого значения. Если они нападут, то по какой-то иной, непонятной причине». Чем ниже они спускались, тем ярче становилось вокруг. Генетически улучшенные глаза кровавых ангелов легко приспосабливались, но Луренс и другим людям пришлось надеть толстые черные очки. Большинство сабинин рисовали на масках белые крысиные морды, а очки делали их еще более похожими на грызунов. Призраки прошлого не отставали от Мефистона, роясь над вагонами и кружась в туннелях. В компании крысоподобных солдат и завывающих заблудших душ властелин смерти ощущал себя участником некоего божественного эксперимента, который разворачивался по предопределенному сценарию с неким упущенным из виду финалом. Старший библиарий махнул Видиенсу, и сервитор подплыл к нему, держа в руках большую медную пластину. Мефистон взял поднос и проследил свой путь, водя пальцем по пророчествам и картам, которые годами гравировал на металле. Поиски демона провели его через несколько театров войны с тех пор, как он покинул Ваал, и теперь, изучая перекрестки судеб и произнося магические формулы, он ясно видел, что его маршрут всегда пролегал на Марсус. Еретик, которого он преследовал, чтобы найти демона, исчез в этом секторе. Странная сила Марсуса охватила буквально все. Неожиданная мысль поразила его. «Может, и ведьма здесь? Может, именно она привела меня в логово демона? Вы когда-нибудь видели здесь священников?» — поинтересовался библиарий, поднимая взгляд под носа и поворачиваясь к Луренс. «Священников, милорд, в казармах Кайслота остались братья Министерума, настоятель часовни и еще несколько человек. Они не особо высовываются и, конечно, не забредают так далеко». Мефистон покачал головой. «Нет, я имею в виду монаха. Точнее, он выглядит как монах, пока вы не приблизитесь. Луренс не дал ответить рев некронского оружия, раздавшийся в 30 метрах над ними, на поверхности планеты. Вместо того, чтобы затихнуть, звук становился громче, отражаясь от стен туннеля. «Вот как это начинается», — сказала сержант, глядя на ряды ржавых и покосившихся опорных балок. «Нам следует». Потолок рухнул с визгом разорванного металла. Обломки врезались в вагоны и сбили их с колеи, отшвырнув назад по туннелю. Рельсы вздыбились, как языки пламени, а скалобетонные колонны обрушились им навстречу, высвобождая тонны земли. Мефистон хотел выкрикнуть заклинание, но земля забила ему рот, прежде чем придавить невероятным весом. После она заполнила его глаза и уши. Библиарий ослеп и оглох. Тьма целиком поглотила его, похоронив вместе с бестелесными мертвецами. В памяти промелькнули годы, вернув библиария к тому моменту, когда его в последний раз также погребло под обломками. Он вновь стал Калистарием, тем самым кровавым ангелом, которым был до того, как ангел Сангвини возвысил его, избавив от изъяна, дабы возродить его уже под именем Мефистона. Легкие горели, но его вдруг охватила странная эйфория. Если он вернулся в Улей Гадес, то скоро увидит своего спасителя. Мефистон мысленно возвращался к этому моменту бесчисленное количество раз, ища правду о своем воскрешении. Он отчаянно нуждался в подтверждении того, что его спас никто иной, как Сангвини. Быть может, теперь, когда Марсус прижал его к своему пылающему сердцу, Мефистону наконец откроется истина о том, кто его создал, кто сотворил властелина смерти. И снова Библиарий подумал о медальоне, спрятанном в его доспехах. Это было важно, но он не мог объяснить почему. Связь с Ульем Гадес ускользала от него. Мысль о медальоне разозлила духов пуще прежнего. Они метались в земле, крича ему в лицо, разъяренные и обезумевшие. Затуманенные глаза старшего библиария закатились в окровавленные глазницы, пока мертвецы вцеплялись в него бесплотными руками и беззвучно бормотали обвинения. Мефистон проник в недра своей души, нырнув в эфирные течения. Его горло было забито землей, поэтому он мысленно произнес заклинание и вытолкнул психический огонь из конечностей. Яростное варповое пламя вырвалось из пор его кожи, просочилось сквозь броню и откинуло от него фантомов вместе с тоннами земли. Огромный вес оползня был ничем по сравнению с той силой, что нашла выход через разум Мефистона. Марсус лишил его пророческих способностей и третьего ока, но властелин смерти по-прежнему мог дотянуться до великого разлома и обуздать дикие течения эмпиреев. Медленно, но уверенно он поднимал руки, бросая вызов законам физики, и сдвигал почву и камни вверх и прочь от себя. Мефистон глубоко и прерывисто вздохнул, и вокруг него в темноте открылось пустое пространство. «Рацел», — позвал он ментально. «Да пришел ответ. Я здесь. Мы должны добраться до других вагонов. Серват и остальные зажаты в ловушке». Мефистон испытал прилив силы, когда коллега Библиарий присоединился к нему, и они принялись вместе убирать завалы. Когда почва сместилась и в ней образовалась небольшая полость, вагон тряхнуло вниз на несколько десятков сантиметров, и он встал обратно на расчищенный участок пути. Мефистон простер сознание за стены темницы, и холодный, неестественный свет пролился на содержимое автоматрисы, моторного самоходного вагона, переднюю часть которого накрывала невысокая крыша из рифленого металла. Она помялась до неузнаваемости, но спасла жизни людей, пойманных в ловушку внизу. Лишь благодаря псионической мощи библиарии создали неустойчивую куполообразную пещеру, противящуюся весу оползня. Мефистон и Рацел поднялись на ноги, отряхнулись и подошли к лобовой части автовагона, где находились Луренс и дюжина других солдат вместе с капитаном Элиасом. Они кашляли и задыхались, выковыривая землю изо рта и глаз, сплевывая гравий и отчаянно пытаясь дышать. Одного из них рвало в резиновый костюм. Капюшон порвался, маска сломалась. Радиация жгла его тело. Солдат выл и бился в судорогах на полу. Другие люди испуганно попятились от него, когда его кожа начала пузыриться и чернеть. Мефистон шагнул вперед, достал витарус и прекратил страдания человека. Вытащив меч из тела, он прошептал клятву. Наступила тишина. Луренс и остальные потрясенно взирали на мертвого товарища. Мефистон же смотрел на сон кружащихся рядом с ним духов, изрыгающих проклятия, будучи не в силах проникнуть в его разум. Как он и ожидал, среди них появились новые измученные души. Человек, которого он только что убил, а также солдаты, погибшие из-за обвала. Многие из них все еще цеплялись за свои рты, не понимая, что они уже умерли, и искренне полагая, будто смогут найти способ сделать еще хоть вдох. Когда духи наконец осознали горькую правду, то напряженно уставились на Мефистона и пронеслись сквозь призрачную толпу, стеная и воя. «Брат лейтенант Серват», — позвал Мефистон, открыв вокс-канал. «Старший библиарий», — раздался приглушенный и странный голос. «Я с сержантом Агариксом и некоторыми бойцами из его отделения, остальные где-то поблизости. Мы все пережили обвал». Серват помедлил. «Людей придавило обломками, лорд Мефистон». Он замолчал, и старший библиарий услышал испуганные голоса, зовущие на помощь. «Мы ничего не можем для них сделать, мы зажаты, я не могу пошевелиться». Лейтенант снова сделал паузу и позволил паническим крикам попасть в эфир. «Они задыхаются». Луренс и другие солдаты в ужасе глядели на землю, нависавшую над ними. Сияние Прометия озарило на секунду их маски, когда они повернулись к Мефистону, ожидая его ответа. «Какие будут указания, старший библиарий?» — спросил Серват. «Продолжаем», — передал Мефистон и обратился к Луренс. «До того, как рухнула шахта, сколько еще нам оставалось пройти? Как далеко до Инфернума?» Девушка непонимающе уставилась на него. «Они умирают». Канал вокс-связи был по-прежнему открыт, и все присутствующие слышали мольбы о помощи. «Их больше нет», — отрезал Мефистон и перевел взгляд с сержанта на духов, которых видел только он. Разумеется, среди них появилось множество новых, которые хватались за горло, все еще пытаясь дышать. Библиарий кивнул на стену пещеры, где рельсы исчезали под завалами. «Нельзя останавливаться. Это могло быть спланированное нападение. Перед взрывом давление воздуха изменилось. Вы это почувствовали?» Рацел кивнул. «Гаусс оружие. Ксеносы разрушили надземную часть. Так что это мог быть всего лишь еще один бессмысленный удар по поверхности. Так или иначе, мы ничего не узнаем, если будем сидеть здесь и ждать», — сказал Мефистон. Капитан Элиас, до этого лежавший на полу и молча наблюдавший за происходящим, оправился от шока, поднялся и заговорил. Он так напился, что даже чуть меньше стал бояться Мефистона. «Древние», — невнятно пробормотал он, — «нам нужно вернуться в казармы». Властелин смерти прижал рукоять силового меча к груди капитана. Металл замерцал психическим маревом. Элиас ахнул, когда космодесантник придавил его к стене. «Древние никогда не отличались логикой действий», — вставила Луренс. «Они дестабилизировали туннели, но все атаки были случайными. Они не стали бы». «Ты безмозглая дура», — плюнул Элиас. «Ты всех нас загонишь в могилу». Мефистону захотелось обезглавить пьяного мерзавца, но он колебался, желая сперва посмотреть, как отреагирует сержант. Годами накапливаемый ею гнев должен был вот-вот выплеснуться наружу в форме какой-нибудь обличительной тирады. Еще один грохочущий взрыв сотряс туннель. Каменная крошева и пыль взметнулись в воздух, и вагон отъехал назад, люди попадали с ног. На этот раз Мефистон был готов. Когда раздался взрыв, библиарий отошел от Элиаса и воздел руку. На его ладони вспыхнули руны, и камни замерли в воздухе всего в нескольких сантиметрах от лица Властелина Смерти. Затем, произнеся несколько непонятных слов, он отбросил обломки назад. Автоматриса накренилась, и солдаты свалились в кучу. Когда воздух очистился, они, кашляя и отплевываясь, поднялись на ноги. «В этот раз было ближе», — заметил Рацел, поднимая свой силовой меч и объединяя усилия с Мефистоном. Таинственные знаки начали пульсировать вдоль древних клинков, и с их помощью библиарии расчистили пространство. «Нужно выдвигаться», — бросил Мефистон. «Я должен добраться до Инфернума прежде, чем весь комплекс рухнет. Сабинине, может быть, и мертвы», — добавил он, поворачиваясь к Рацелу, — «но наши братья, нет. Откопай их, пока я прокладываю путь вперед». Рацел опустился на колени перед задней стеной пещерообразной полости и приложил эфес меча к голове. Затем он достал из-под мантии пузырек с красной жидкостью и швырнул его в стену. Жидкость растеклась блестящей сеткой из линии рун. Далее библиарий достал из-за пояса книгу в серебряной обложке и прочел оттуда одно единственное слово на давно забытом ваолитском языке. Из его меча тут же вырвалось пламя и зажгло символы, вырисовывающиеся на стене, после чего те завращались и засияли ярче. Уже через несколько секунд знаки кружились так быстро, что их невозможно было разобрать, а воздух потрескивал от искр эфирной энергии, ссыпающихся на одежду и бороду эпистолярия. Тогда Рацел произнес второе слово, и еще один взрыв сотряс помещение. Вращающийся диск света рванулся прочь и пробурил в земле проход, охваченный химическим сиянием скал. Люди поднялись на ноги и с немым благоговением уставились на дыру, проделанную Рацелом. Затем они повернулись и посмотрели на Мефистона с тем же ошеломленным выражением. Вокс-сеть все еще была открыта, но крики их товарищей уже прекратились. Мефистон взглянул на Лоренс. Ее губы беззвучно шевелились. Она кашлянула и вытерла губы. «Мы почти у главных ворот. Они примерно в 800 метрах у нас над головами. Если мы продолжим...» Она запнулась и кивнула на туннель, который прожег Рацел. «Так вы собираетесь?» Библиарий кивнул. «Если мы продолжим в текущем темпе, — повторила сержант, — то доберемся до служебных каналов в восточной части Инфернума. Крепость находится под нижними уровнями, но верхние также охраняются. Единственное, я не знаю, как далеко мы сможем уйти без...» Помещение снова задрожало, причем настолько мощно, что Лоренс и других солдат швырнуло через весь вагон, и даже Мефистон пошатнулся, подняв руку, чтобы справиться с толчком посредством силы разума. Старший библиарий склонил голову, и психическое пламя пробежало по его латам. После он снял шлем и опустился на колени рядом с убитым солдатом, лежащим в темной луже крови. Пока гвардейцы в ужасе и замешательстве наблюдали за ним, Мефистон провел пальцем по запекшейся крови и, приложив его к губам, закрыл глаза, как только жизненная влага хлынула в его тело. Генетическое проклятие завыло в его душе, будто зверь, посаженный на цепь, и властелина смерти затрясло от гнева. Тем не менее Мефистон без труда справился с древней лихорадкой. Его нынешнее проклятие имело иной характер. Заряд энергии побежал по венам, и в воздухе перед ним сложились мерцающие слова. Мефистону даже не требовалось видеть перед собой книгу. Каждая строчка присыщенной косы прочно засела у него в голове. С легкостью зачитывая оттуда нужные места, он притворял заклинания в жизнь незаметными поворотами меча. Затем кончиком Витаруса он начертил в воздухе круг, и символы вспыхнули ярче и завращались. Старший библиарий прошептал архаичное слово на вальском наречии, и диск света врезался в стену, осыпав моторные вагоны камнями. Холодный свет окутал Мефистона, как только тот покинул вагон и зашагал по только что вырубленному им туннелю. За ним, спотыкаясь и шатаясь, побрели сабинине, опирающиеся друг на друга и отряхивающие оружие от песка. Видиен спорхал рядом с хозяином, шепча молитвой, прижимая медный поднос ко впалой груди. Через несколько минут диск света прорвался в другой подземный ход и погас. Мефистон спрыгнул на рельсы и огляделся. Как оказалось, он проложил дорогу к развилке, где три других туннеля также пострадали в процессе землетрясения. Левый полностью обрушился, и оставшиеся, похоже, тоже должно было скоро засыпать. С потолка непрерывно падали земля и булыжники. «Милорд», — раздался приглушенный дыхательной маской голос Лоренс, подскочивший к Мефистону, — «мы даже ближе, чем я думала. Древние иногда патрулируют этот участок». Она поморщилась, увидев состояние туннелей. «Надо попробовать найти иной путь». Сержант махнула рукой в сторону толстых ржавых дверей в противоположной стене. «Полагаю, эти вентиляционные шахты снова выходят в туннель где-то далее. Мы могли бы ползти по ним, пока не доберемся до безопасного участка туннеля. Если мы просто ползти...» Видиенс вытаращился на Лоренс сквозь фарфоровую маску. «Ты разговариваешь со старшим библиарием Ордена Кровавых Ангелов, консулом эфирным командора Данта и председателем Кворума Эмперик. Он не ползает, как какой-то присмыкающийся. Считай, тебе повезло, что он не...» Мефистон взглядом заставил сервитора замолчать, а затем повернулся к сержанту. «А как насчет этих маршрутов?» Он кивнул в сторону двух туннелей, которые были почти целы. Лоренс покачала головой и указала на путь справа от них. «По нему мы просто сделаем круг и вернемся обратно в Кайслот, а средний путь слишком опасен. Лучше избегать его. Ксеносы, бугры. Это одна из самых зараженных радиацией областей, но агринам удается там выживать». Девушка сотворила знамение Аквилы. «Мы стараемся держаться подальше. Агрины живут так близко к врагу, они, специально выведенные шахтеры, способные существовать практически в любых условиях. Мы же...» Мефистон поднял руку, призывая ее замолчать. С тех пор, как он вошел в этот новый туннель, толпы мертвых душ начали рассеиваться. Хотя большинство по-прежнему крутились рядом, воя и царапая его лицо, некоторые уплывали в тот проход, которого сторонилась Лоренс. «Сможешь отвести меня к крепости Некронов, если мы пойдем этим путем?» — спросил он. «Ты знаешь эти туннели?» Лоренс побледнела. «Да, милорд, я знаю все туннели, но радиация там слишком сильная. Даже в защитных костюмах мы долго не протянем. К тому же туннель проходит через самое сердце поселений бугров». Мефистон задался вопросом, Уж такая ли она волевая, какой ему показалось. Около дюжины других гвардейцев вышли из туннеля и внимательно наблюдали за происходящим, ожидая реакции своего нового командира. Ни в одном из них старший библиарий не видел ее искры решимости. Капитан Элиас все еще находился с ними, но от него явно не было никакого проку. Мефистон начал понимать, каким образом остатки Сабинской гвардии могут ему пригодиться, но кто-то должен был встать во главе их. «Так ты сможешь провести меня в крепость?» — повторил он, устремляя взор на сержанта. Лоренс с нескрываемой болью посмотрела в туннель. «Следует избегать бугров, милорд, они мутанты. Годы, проведенные в шахтах, изуродовали их. Но, конечно, я покажу вам дорогу». Некоторые солдаты колебались, но большинство гордо выпрямились, скучковавшись за спиной Лоренс. «Она еретичка», — пробурчал капитан Элиас в задних рядах. Сержант побелел от ярости и на мгновение, казалось, позабыл о Мефистоне. Она повернулась к капитану и ткнула пальцем в его грудь. «Вы не имеете права говорить о ереси», — процедила она, подчеркивая каждое слово нажатием пальца. «Мы должны были прибыть сюда десятилетия назад, когда у нас еще был гарнизон. Тогда мы могли бы что-то изменить. Но вместо этого вы заставили нас гнить в кислоте, где мы становились слабее и слабее, пока у нас не осталось ни единого шанса что-либо сделать». Мефистон шагнул назад, чтобы посмотреть эту сцену и понять, наконец, из какого теста сделана Лоренс на самом деле. Ему было интересно, осталась ли хоть искра жизни на Марсусе, или стоило оставить эти ходячие трупы в могилах. Капитан Элиас возмущенно оглядел кольцо гвардейцев. «Да как вы смеете тут стоять столбом, пока эта еретичка так со мной разговаривает?» — выпалил он, брызгая слюной. «Схватить ее, отведите ее в казарму и найдите комиссара. Я приказываю вам казнить ее». Гвардейцы молчали, на их изможденных лицах читались стыд и гнев. Элиас разочарованно покачал головой. «Она в союзе с ксеносами», — заявил капитан. «Так и есть. Ведь иначе зачем еще эта девчонка привела бы нас сюда?» Ответа снова не последовало, и пыл Элиаса заметно поубавился. Неуверенность затуманила его взор. Он почувствовал, что остался один. «Я всю жизнь слушала ваши жалкие оправдания», — с презрением прошипела Лоренс. «Каждый день своей ничтожной жизни я молилась, чтобы император даровал мне способ доказать, что я чего-то достаю и заслуживаю носить этот мундир». Она перевела взгляд на Мефистона. «Но теперь я вижу правду. Император всегда был рядом. Он никогда не отворачивался от нас, в отличие от вас». Лоренс показала пальцем на капитана. Гвардейцы кивнули и, сжимая оружие, с мрачными лицами направились к Элиасу. Тот завертел головой. «У вас кишка тонка меня тронуть. Я ваш командир. Я пристрелю всех и каждого, если вы сейчас же не схватите эту женщину». Опять тишина. «Проваливай», — выплюнула Лоренс. «Уползи в свой кабинет и спрячься под столом, как делал последние 30 лет. У остальных же есть дела». Элиас взвыл, выхватил лаз-пистолет и направил его в голову Лоренс, трясясь от злости и едва держась на ногах. Сержант с вызовом посмотрела на него, стоя под дулом. Элиас снова взвыл и нажал на спуск. Пыль и шум заполнили воздух, а когда рассеялись, Лоренс по-прежнему была на ногах и пристально глядела на Элиаса. Он был так пьян, что умудрился промахнуться в нескольких сантиметрах от ее головы и отколол от стены кусок камня размером с кулак. Лоренс забрала пистолет из его дрожащей руки и толкнула офицера на пол. Он свалился, будто сломанная кукла. Сержант перешагнула через него, лежащего в пыли, что-то бормочущего и ругающегося, и наставила пистолет на его голову. В этот момент из туннеля появился Рацел, а вместе с ним остальные кровавые ангелы и несколько гвардейцев, уцелевших при обвале. Библиарий увидел, что Лоренс приставила пистолет к лбу Элиаса, и покосился на Мефистона. Тот предостерегающе поднял руку. Лоренс даже не заметила, как появились остальные. Элиас поглотил ее внимание. «Ты позорище! Не стану даже тратить на тебя время. Вставай и убирайся отсюда». Капитан неуклюже поднялся на ноги и оказался перед холодными, презрительными лицами. Его плечи поникли. Он выглядел побежденным. Когда Элиас уже собирался заговорить, сержант снова повалила его на окровавленную землю. Он грязно выругался, встал и побрел по туннелю, ведущему к казармам. Один раз капитан остановился и обернулся посмотреть на бывших подчиненных, а затем побежал прочь. Лоренс смотрела ему вслед, пока его шатающийся силуэт проступал в сиянии Прометея, а после обвела взглядом солдат, желая узнать их реакцию. Капитан обратился к ней, один из них, и отсалютовал. За ним и остальные отдали воинское приветствие Лоренс. крепость», — напомнил Мефистон. «Пойдемте», — коротко сказала она и, устремившись в туннель, махнула рукой, чтобы все следовали за ней. Свет в нижних туннелях горел еще ярче, и Мефистон задумался, что за существа эти бугры, раз обитают в таком месте. Лурен свела гвардейцев и космодесантников через запутанные туннели и галереи, и несколько раз приходилось лезть вниз по шахтам сломанных лифтов и огромным сводчатым вентиляционным каналам. Столетия обвалов создали невообразимый лабиринт из заброшенных железнодорожных путей и вертикальных стволов, где заблудился бы даже Мефистон, если бы не руководство сержанта. Через некоторое время воины начали слышать звуки. Сначала Мефистон принял их за очередные толчки, но вскоре понял, что это взрывы. Спустя несколько минут они с Лурен завернули за угол и резко остановились, увидев крутой обрыв. Рельсовая дорога заканчивалась перед огромной пропастью. Судя по всему, в какой-то штольне недавно произошел взрыв или оползень, задевший несколько уровней и обнаживший грязевую яму в десятках метров ниже. «Отойди», — приказал Мефистон, заметив источник шума, слышанного ранее. По дну ямы, широкому, как плац, в подсвеченных клубах пыли строем перемещались десятки некронов, синхронно стреляющих вдаль. Мефистон всмотрелся в мерцающие серебристые облака, пытаясь понять, по кому ведут огонь некроны. Под сгоревшим Блокгаузом сгрудилось около дюжины гигантов с лиловой кожей. «Бугры?» — спросил Рацел. Лурен кивнула. Существа были похожи на агринов, которых Мефистон видел в других мирах, но с некоторыми отличиями. Особенно выделялись пустые огромные глаза. Недолюди не носили одежду, если не считать набедренных повязок, благодаря чему было видно, что их массивные мускулистые тела покрыты шрамами. Они напоминали ходячие куски мяса, но держались с достоинством, которое противоречило уродливости их плоти. Когда некроны приблизились к ним, агрины встретили их гордо и бесстрашно, несмотря на окружающие их трупы. Они подняли подбородки и расправили плечи, вызывающе глядя на безмолвные ряды роботов. Готовясь дать совместный залп, мутанты нацелили на врагов оружие. «Что это за ружья?» — поинтересовался Рацел. «Дробовики?» «Нет», — ответила сержант. «У них нет оружия как такового. Это их старое горное оборудование для бурения скальных пород». Мефистон понимающе кивнул, покопавшись у себя в голове, где хранились знания от мифических до бытовых. «Абляционные дрели», — сказал он, когда агрины нацелили инструменты на некронов, и усмехнулся. «Умно». Дрели выстрелили со звуком, похожим на лай десятков собак. Воздух заребил, и авангард пришельцев отшатнулся. Внешние оболочки испарились, обнажив микросхемы под ними. «Агрины играют с некронами по своим правилам», — произнес Мефистон. «Они применяют горное оборудование, сдирая с врага оболочку». Снова раздался громкий лай. Недолюди выстрелили во второй раз и расщепили внутренние механизмы некронов. Передняя шеренга ксеносов рухнула. Их сломанные детали искрили и шипели, утопая в грязи, но молекулы продолжили разрушаться, даже когда металл скрылся из виду. Мефистон вызвал дымчатые крылья и прыгнул в яму. Падая, он выхватил пистолет и принялся стрелять в некронов, вскрывая черепа и грудные клетки яркими зарядами плазмы. Некроны развернулись и нацелились на него, но властелин смерти уже произнес еще одно заклинание, и вокруг него собрались ионизированные пары, образовав мерцающий щит, поглощающий каждый выстрел. Когда некроны сосредоточились на старшем библиарии, недочеловеки бросились в атаку, на ходу стреляя из перепрофилированных дрелей. Некроны отступили, разорванные точными попаданиями. Агрины приближались, и их инструменты становились все более смертоносными, уничтожая врагов за одно попадание. Когда Мефистон достиг некронов, он расправил крылья шире, соорудив из них огромную чернильную крышу над всей ямой. Темнота стала осязаемой и окутала неприятельских воинов одеялом густой бурлящей крови. Они шатались и метались, бездумно стреляя по сторонам в попытке выбраться из вязкой жижи, но чем больше сопротивлялись, тем плотнее красная смола обволакивала их, забивая суставы и просачиваясь через глазницы металлических черепов. Бугры открыли еще более яростный огонь, срывая с извивающихся тел противников слой за слоем. В бой вступили гвардейцы сверху и стали поражать пришельцев меткими выстрелами из лазерных ружей, в то время как Рацел заскользил вниз сквозь мрак и вытащил силовой меч. Мефистон врезался в скопление некронов и, сбросив теневые крылья, начал пробираться сквозь рассеявшуюся толпу. Он выпустил несколько зарядов из плазменного пистолета, а затем обнажил Витарус и кинулся в рукопашную прокладывать путь к недолюдям. К тому моменту, Как Мефистан встретился с ними посреди поля боя, погибло еще несколько агринов, но остальные все равно не выказывали никаких признаков страха. Когда буровые инструменты перегревались, агрины просто втаптывали некронов в шлам, пока кто-нибудь другой не смог бы подбить ксеносов из оружия. Добравшись до Мефистана, бугры остановились и уставились на него полуслепыми глазами, как будто он был каким-то фантомом. Затем они повернулись лицом к врагу и стали сражаться спина к спине с кровавым ангелом, стреляя из своих дрелей, тогда как Мефистан делал выпады и парировал удар, расчленяя роботов с невероятной скоростью. Старший библиарий обрадовался, найдя более достойных союзников, чем тщедушные гвардейцы. Недолюди дрались почти с тем же хладнокровием, что и его боевые братья. Рядом появился Рацел, ловко рубящий противников силовым мечом, а позади другие кровавые ангелы обрушивали на разбросанных по яме некронов град плазменных шаров. Катушки пистолета Мефистана остыли, и он прикончил нескольких оставшихся некронов выстрелами в голову. Бугры начали пробираться через свалку сломанных конечностей, разбивая о твердый пол ямы все, что шевелилось. Когда последние чужаки исчезли, агрины обернулись к Мефистану. Он вложил клинок в ножны и впервые внимательно осмотрел недолюдей. Они были ростом с кровавого ангела, но гораздо шире в плечах и напоминали вьючных животных, взявшихся за оружие. По их обугленным телам проходили импульсы холодного света, того же самого фосфоресцентного свечения, которое пробивалось сквозь расколотые скалы. Толстокожие, как какой-нибудь крупный зверь, они обратили к старшему библиарию грубо высеченные лица и не спускали с него огромных, но пустых глаз, похожих на водянистые, бесцветные шары. Один из них протянул руку к Мефистану и провел грубыми пальцами по его впалым щекам. Разгневанный Рацел схватился за рукоять меча, но властелин смерти поднял руку, позволяя агрину прикоснуться к себе. «Звездный воитель», — промычал недочеловек. «Кровавый ангел», — дополнил Мефистан, постучав по крылатой капле крови на поясе. Агрин ударил себя в грудь. «Варус, мне нужно добраться до районов, прилегающих к крепости некронов. У меня есть проводник, который может показать дорогу оттуда дальше, но подходы завалены, и нам никак не приблизиться. Ты можешь провести меня, Варус?» Агрин понюхал воздух и нахмурился, отчего его причудливое лицо сделалось еще более нелепым. Затем он повернулся к сородичам, словно спрашивая их согласия. Те кивнули. «Путь есть», — зычным голосом ответил Варус, кривя морду, словно ему трудно было произносить слова. Он мотнул головой в сторону ряда дверей. «Наш путь, мы можем показать, Мефистан», — перебил Рацел, — «мы ничего не знаем об этих созданиях». Он настороженно покосился на агринов. «Почему мы должны слепо следовать за ними?» «Я не совсем слеп», — возразил Мефистан и подозвал сервитора. Изможденный маленький человечек перелетел через яму и протянул хозяину медный поднос. Мефистан постучал по пластине, указывая на знаки, которые начертил возле неумерших звезд. «Я сделал эти пометки до того, как мое варп-зрение отказало. Большая часть нашего маршрута скрыта от меня, но как только я услышал, что местные жители говорят об этих буграх, то кое-что вспомнил». Рацел взглянул на выгравированное изображение и покачал головой. «Никогда не видел подобных знаков. Они не соответствуют ни одному языку, который мне знаком». Это не в первый раз напомнило Мефистану, насколько он превосходит остальных членов Либрариума. Ему ведь даже в голову не приходило, что Рацел не сможет расшифровать его работу. «Нет времени объяснять», — сказал Властелин Смерти. «Главное, что это ясно доказывает наличие связи между этими примитивными существами и мною. Агрины не причинят мне вреда, я знаю». Рацел, хоть и по-прежнему угрюмый, все же кивнул. «Ведите нас», — приказал Мефистан, оборачиваясь к агринам. Несмотря на свои чудовищные размеры, агрины передвигались по туннелям весьма быстро, ступая легким размашистым шагом. Кровавым ангелам не составляло труда идти с ними в ногу, но гвардейцы держались позади, явно недовольные компанией недолюдей. Так называемые бугры демонстрировали необычный метод находить дорогу. Они водили пальцами по стенам и постоянно принюхивались. Сначала Мефистан подумал, не развились ли у них какие-то опасные, подозрительные экстрасенсорные способности, но потом догадался, что они используют свои абляционные дрели не только как оружие. На ходу агрины направляли их вперед, и устройства постоянно пищали на разных частотах, работая как своего рода гидролокатор. Рукотворные коридоры и галереи вскоре сменились чем-то более странным. Исчезли угловатые каналы, забитые ржавыми тележками и сгоревшими блокгаузами, и туннели приняли более естественную форму с неровными стенами и постепенно сужались. По мере продвижения по осыпанным щебнем откосам каменистые поверхности разгорались ярче, из-за чего казалось, будто люди направляются в сердце голубой звезды. Температура повышалась, и когда Мефистон спускался по особенно крутому склону, то кагитатор в его доспехах включал звуковое предупреждение. Наконец воины достигли дна расщелины и ступили на зыбучую массу раскаленных камней и протекающего между ними сырого, жидкого прометия, который пузырился и плевался, как лава. Варус остановился посередине и подождал остальных, держа над головой дрель, от которой исходило слабое тиканье. «Будьте осторожны», — бросил он. Кровавые ангелы с легкостью переступали через сияющие ручейки, не обращая внимания на бурлящий под ними прометий, однако гвардейцам идти было труднее. Стараясь поспевать, они потели в скафандрах и ворчали. На дальней стороне расщелины поднималась в темноту отвесная скала, а грины дожидались остальных у ее основания перед парой крепких, запертых на тяжелые засовы противовзрывных дверей. «Это святое место», — Варус предостерегающе воздел руку. «Наш дом», — Луренс подскочила к Мефистону, глядя на него со страдальческим выражением лица. «Милорд, бугры такие же странные, как и древние. Мы не представляем, что они делают в этих пещерах. Вы уверены, что это безопасно?» «Безопасно?» — Мефистон удивленно поднял бровь. Луренс скорчила гримасу, осознав глупость своего вопроса. «Я просто подумала, может, стоит поискать иной маршрут? Ты говорила, что это единственный путь, ведущий к крепости». «Да, но...» Луренс оглянулась на своих людей. «Все следили за тем, как она себя поведет». «Я все понимаю», — сказала она, отсалютовала и присоединилась к остальным Сабининам.